О них мне рассказывали с массой подробностей. Вроде того, к примеру, что Шпринца велела вывернуть в канаву перед баррикадой по бочке превосходных зеленых и синих чернил, совсем недавно сваренных арестованным Моисеем. Успенские парни исполнили ее распоряжение. Атакующие солдаты, оскользаясь, падали в чернильную жижу, откуда вылезали расписными, пятнистыми, полосатыми, сине-зелеными и даже в крапинку. А ведь чернила, изготовленные Моисеем, были абсолютно несмываемыми, и бабушка утверждала, что штурмовавших верхнюю баррикаду безошибочно узнавали и через 33 года. Третьим этапом была лихая кавалерийская атака, закончившаяся полным пшиком. Дело в том, что во время некоторого затишья, это после, стало быть, ураганной пальбы по тюфякам, горшкам, мешкам и черт знает чему еще, командиры дальновидно запросили подкреплений. Пока высшее начальство собирало и перегоняло эти подкрепления, в звонкую голову чиновника для особых поручений пришла мысль бросить болтавшихся без дела казачков во фланговые атаки. Казаки загикали, засвистали и бросились, но, вылетев из-за углов на ведущие к баррикаде пустынные, мирно заросшие гусиной травой переулочки, поспешно стали осаживать, углядев в ласковой травке острые зубья барон. Казаков вернули. Вместо них послали солдат, чтобы они расчистили коннице путь в самом прямом смысле. Солдаты высыпали в переулки, поспешно схватили бароны и... Байрула сковал их цепями, поскольку был настоящим мастером и имел под рукой достаточно кузнецов, и солдаты только бестолково дергали скованные друг с другом, а для усиления еще и с плугами бороны, отложив винтовки и изогнувшись для упора. «По задницам, мастера!» — сказал Данила Прохорович. «Бекасинникам!» «Ну, готов, Кузьма?» «Плей!» К тому времени в распоряжении защитников, в распоряжении Сергея Петровича, так будет точнее, насчитывалось 19 охотничьих ружей. Эксбур разбил их на 2 отряда, поручил командование Самохлебову и Солдатову-старшему, и эти 19 стволов пальнули в солдатские зады. Опытные люди утверждают, что получить, скажем, 8 дробин в зад больнее, а главное, несравненно обиднее, чем пулю в плечо. Раздался дружный вопль. Солдат как ветром сдуло, а на земле осталось несколько винтовок, которые мгновенно стащили верткие гавроши Успенки. «Вперед!» — разъярились командиры. «Под прикрытием интенсивного огня вперед!» Легко сказать, интенсивный огонь. А куда стрелять, когда в глазах рябит от старых комодов, колес, саней, дровней и прочего барахла? Противника не видно, где он и в кого сейчас целит, неизвестно. И поэтому на всякий случай никто особо не высовывался. Стреляли куда ни попадя. Остальные уже без винтовок, чтоб больше не бросали, побежали к баранам, схватились за них. «Готов, Кузьма Иванович? Ну тогда обратно же по тем же местам!» Третьи попытки атакующие уже не предпринимали. Вопрос с лихим казачьим налетом отпал сам собою, и казаков, к великой их радости, вернули на зимние квартиры. А вместо них прислали еще по батальону. Против баррикад Успенки действовал весь расквартированный в городе пехотный полк, пока, правда, без артиллерии. Впрочем, прихватили еще кое-какую команду, но об этом баррикада узнала только на следующий день, когда осаждающие закончили передислокацию войск. Ровно в полдень